Воспоминания. Священник Василий Шустин, отец Варсонофий Оптинский. Протоиерей Василий Васильевич Шустин, годы жизни с 1886 по 1968, православный миссионер, духовный писатель. Родился он в благочестивой семье, готовился стать инженером, но институт, Санкт-Петербургский электротехнический, окончить не удалось. В студенческие годы духовно окормлялся у отца Иоанна Кронштадтского и у оптинских старцев. Он был духовным сыном старца Варсонофия. В Первую мировую войну сражался на боевых позициях, в гражданскую воевал в рядах добровольческой армии. Эмигрировал сначала в Болгарию, затем в Сербию. Проживая в сербском городе Белая Церковь, преподавал физику в кадетском корпусе. Вместе с другими русскими беженцами приложил немало усилий к строительству православного храма, где и был рукоположен в иерее. Здесь же, в Белой Церкви, в 1929 году с помощью иеромонаха Иоанна Шаховского были изданы воспоминания отца Василия Шустина, запись об отце Иоанне Кронштадтском и оптинских старцах. Позднее текст воспоминаний был автором дополнен и расширен и предоставлен Ивану Концевичу, работавшему в 50-е и 60-е годы над книгой «Оптина пустынь и ее время». Последние 30 лет жизни отец Василий Шустин провел на севере Африки, в Алжире, возглавляя там русский приход. Там же, в Алжире, в 1935 году отец Василий венчал Ивана Концевича и Елену Юрьевну Карцеву. Скончался отец Василий в Каннах 6 августа 1968 года. Воспоминания отца Василия Шустина приводятся в том виде, в каком они сохранились в частном архиве Концевичей. Хотя в этих воспоминаниях и встречаются некоторые неточности, они по-прежнему сохраняют для нас ценность живого слова современника великого старца, очевидца событий последних лет его жизни. В миру отца Варсонофия звали Павлом Ивановичем Плеханковым. Он происходил из оренбургских казаков, кончил Полоцкий кадетский корпус и в офицерском чине вышел из Оренбургского военного училища. В Петербурге он окончил казачьи офицерские штабные курсы, участвовал в пограничных боях в Туркестане, служил в штабе Казанского округа. Родился он 5 июля и считал преподобного Сергия Радонежского своим покровителем. «Приходилось, — говорил батюшка, — делать по службе приемы, приглашать оркестр, устраивать танцы, были карты, вино. Меня это очень тяготило. Лучше бы те деньги, которые затрачивали на эти парадные приемы, использовать на другие цели. Но моя служба по штабу заставляла меня так поступать». Отец Варсонофий рассказывал про свою встречу с отцом Иоанном Кронштадтским в Москве. «Когда я был еще офицером, мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил святые дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу». По другим источникам, эпизод этот отнесен к посещению отцом Варсонофием Андреевского собора в Кронштадте. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь видишь, как неисповедимы судьбы Божии. Я не только священник, но и монах. При этом батюшка отец Варсонофий сказал, между прочим, «Не должно уходить из церкви до окончания обедни, иначе не получишь благодати Божией. Лучше прийти к концу обедни и достоять, чем уходить перед концом». Другой оптинский иеромонах Варсис рассказал мне, что с ним произошел тот же случай, что и со мной, когда отец Иоанн меня приобщил двумя частицами тела Господня. Это, по его мнению, было указанием на его монашество. Отец Варсонофий не мог объяснить сего случая, но сказал, что он, несомненно, означает что-то важное. Вообще старец большое значение придавал поступкам священника после того, как он приобщится. «Бывало со мной несколько раз», — говорил старец, — «отслужишь обедню, приобщишься, и затем идешь принимать народ. Высказывают тебе свои нужды. Другой раз сразу затрудняешься ответить определенно, велишь подождать. Пойдешь к себе в келью, обдумаешь, остановишься на каком-нибудь решении. А когда придешь сказать это решение, то скажешь совсем другое, чем думал. И вот это и есть действительный ответ и совет, которого, если спрашивающий не исполнит, навлечет на себя худшую беду. Это и есть невидимая Божия благодать, особенно ярко проявляющаяся в старчестве после приобщения святых тайн. И вот заболел батюшка воспалением легких, доктора определили положение безнадежным, да и батюшка, а тогда полковник Павел Иванович Плеханков, почувствовал приближение смерти и велел своему денщику читать Евангелие, а сам забылся. И здесь ему было чудесное видение. Он увидел открытыми небеса и содрогнулся весь от великого страха и света. Вся жизнь пронеслась мгновенно перед ним. Глубоко был он проникнут сознанием покаянности за всю свою жизнь и услышал голос свыше, повелевающий ему идти в Оптину пустынь. Здесь у него открылось духовное зрение. Он уразумел глубину слов Евангелия. Я слышал несколько раз, как говорил старец-отец Нектарий, «Из блестящего военного в одну ночь, по соизволению Божию, он стал великим старцем». Это была тайна батюшки, говорить о ней стало возможным только после его смерти. К удивлению всех, больной полковник стал быстро поправляться, выздоровел и уехал в Оптину пустынь. Старцем в Оптиной был в это время отец Амвросий. Он велел ему покончить все дела в 3 месяца, с тем, что если он не приедет к сроку, то погибнет. И вот тут у батюшки начались различные препятствия. Приехал он в Петербург за отставкой, а ему предложили более блестящее положение и задерживают отставку. Товарищи смеются над ним, уплата денег задерживается, и он не может расплатиться со всем, с чем нужно, ищет денег взаймы и не находит. Но его выручает старец Варнава из Гефсиманского скита, указывает ему, где достать денег, и тоже торопит исполнить Божие повеление. Люди противятся его уходу, находят ему даже невесту. Только мачеха его радовалась и благословила его на иноческий подвиг. С Божьей помощью он преодолел все препятствия и явился в Оптину пустынь в последний день своего 3-месячного срока. Старец Амвросий лежал в гробу в церкви, и батюшка приник к его гробу. Вероятно, здесь неточность. Павел Иванович Плеханков прибыл в Оптину пустынь 24 декабря 1891 года под Рождество Христово, а старец Амвросий отошел ко Господу 10 октября. Преемник старца Амвросия, старец Анатолий Зерцалов, дал батюшке послушание быть служкой при иеромонахе Нектарии, последнем великом старце Оптинском. Около отца Нектария отец Варсонофий прошел в течение 10 лет все степени иноческие, вплоть до иеромонаха, и изучил теоретически и практически святых отцов. В 1904 году был послан на Дальний Восток обслуживать лазарет имени преподобного Серафима Саровского, а по возвращении из фронта был назначен игуменом Оптинского скита. Здесь я его и застал. Бывая на религиозных студенческих собраниях в Петербурге, мне пришлось познакомиться с одним студентом Духовной академии, Василием Прокопьевичем Тарасовым. Мне чрезвычайно нравились его захватывающие душу проповеди. Один раз он в своей проповеди коснулся вопроса о старчестве. Я как раз в это время перечитывал «Братьев Карамазовых», и меня очень интересовал тип старца Зосимы. Я подошел к Тарасову и спросил, не знает ли он, существуют ли в настоящее время такие благодатные старцы. Он мне ответил, что старчество по преемственности и сейчас существует, и находятся такие старцы в Оптиной пустыне. Об Оптиной пустыне я не имел понятия. Для ознакомления он мне посоветовал прочитать жизнеописание старца отца Амвросия. Я прочитал, и у меня возгорелось желание непременно повидать этих старцев. Это было не одно только любопытство, но и внутреннее какое-то тяготение. Я чувствовал особенное сиротство духовное после смерти отца Иоанна Кронштадтского. В одно из посещений Тарасовым нашей семьи я ему предложил съездить вместе в Оптину пустынь. Он согласился. К нам присоединился еще один студент Горного института, Иван Михайлович Серов. И вот мы втроем в начале летних вакаций 1910 года отправились в Оптину пустынь. Пустынь находится в Калужской губернии, в 2 верстах от города Козельска. Она расположена в живописной местности, на высоком берегу реки Жиздры и окружена вековым сосновым бором. Последний подъезд к ней на пароме. К нашему приезду утром свободных комнат в гостинице не оказалось, и нам монах-гостиник предложил остановиться в одной пустой даче, принадлежавшей генеральше Максимович. Это было еще удобнее для нас, здесь уже мы никого не стесним. Мальчик-подросток принес нам самовар, и мы отдохнули, напившись чаю с особыми булками из крутого просфорного теста. Было 9 часов утра. Мы решили тотчас же идти к старцу. Сначала зашли к гостинику и спросили, где здесь живет старец. Он рассказал, как пройти в скит и где можно увидеть старца отца Иосифа, бывшего келейника отца Амвросия. Мы сначала думали, что это и есть единственный старец оптинский. К скиту монастыря вела извилистая дорожка среди густого бора. По дороге нам встречались послушники, монахи, и все они, опустив глаза, кланялись в пояс. Эта тишина, эти безмолвные поклоны как-то таинственно действовали на душу, подготовляя ее к чему-то большему. Вот показался и скит, обнесенный деревянной стеной. Прямо были большие глубокие ворота, над которыми высилась колокольня. В глубине ворот, по обеим сторонам, были нарисованы изображения святого Иоанна Крестителя и египетских пустынножителей. С наружной стороны стены, по обеим сторонам ворот, находились крылечки, через которые входили к старцам женщины. Внутрь скита женщин не впускали. Мы же через маленькую калиточку в воротах вошли внутрь скита и сразу были поражены благоуханием воздуха. Оно было от кустов роз и цветников. Везде была безукоризненная чистота. К нам тотчас же из келии вышел привратник и спросил, кого мы хотим видеть. Узнав, что мы пришли к старцу Иосифу, он указал нам направо его домик. Дверь была заперта, мы постучали. К нам вышел келейник и сказал, что батюшка очень слаб и вряд ли примет, но все-таки пошел и доложил, что приехали 3 студента из Петербурга. Старец Иосиф разрешил нас впустить в приемную. Через некоторое время мы увидели седого, слабенького, маленького роста старца. Он вынес нам 3 листочка издания «Троицы Сергиевой Лавры» и просил его простить, что он очень слаб и не может с нами побеседовать. Он благословил каждого в отдельности и дал нам по листочку. Мы вышли, сели на скамеечку среди цветников и стали читать листочки. Мне попался листочек под заглавием «Что такое культура?», где высказывалась мысль о вреде ложной культуры на духовное развитие человека, так как она действует расслабляюще на человеческую волю. Сидя в садике, мы не видали ни одного монаха. Оказывается, по уставу скитские монахи не имеют права посещать друг друга без разрешения старца. У каждого монаха и послушника была отдельная келья, причем таких келий было по 2 в каждом домике. Домики были разбросаны среди фруктовых деревьев, маленькие, беленькие, с зелеными крышами. Тут же было и кладбище. Посидев на скамеечке среди полной тишины с полчаса, мы отправились к себе на дачу. На обратном пути мы встретили молодого с интеллигентным лицом монаха, который, поздоровавшись с нами, остановился и спросил, откуда мы. «Приятно видеть», — сказал он, — «таких молодых людей, студентов, стремящихся к единой Божьей истине, и поэтому хочется с вами познакомиться. Нас здесь часто посещают студенты-толстовцы. Некоторые из них закоренелые, упорные, с большим самомнением, так и остаются недоступными для благодати Божией. А люди искренние, благодаря молитвам и беседам великого старца отца Варсонофия, делаются истинными сынами православной церкви». «Вы не видали этого старца?» Мы ответили, что не знали о нем, а были у старца Иосифа. «Старец Иосиф не даст вам того, он слаб очень здоровьем и руководит только сестер Шамардинского монастыря, который основал старец Амвросий. Нашим же старцем, старцем братьей, является игумен скита отец Варсонофий. Он сейчас утром занят хозяйственными распоряжениями и письмами, а принимает с 2,5 часов. Непременно посетите его, получите великое утешение». С этими словами он пошел дальше. Вернулись мы к себе в 11 часов, как раз к обеду. Мужчины-богомольцы могут ходить на общую монашескую трапезу, но нам для первого раза принесли обед в комнату. Обед состоял из перлового супа, вареной рыбы и гречневой каши. Порции давали очень большие, вместе с черным ржаным сладковатым хлебом. Для питья принесли чудный квас. После обеда мы полежали немножко и отправились осматривать монастырь. Он занимал довольно большую площадь, обнесенную каменной стеной, на 4 углах которой были водружены металлические ангелы с трубами. Ангелы при ветре вращались и издавали особый скрипящий звук, который постоянно будил внимание богомольцев. Внутри ограды монастырской было 3 больших храма. Главный храм был посвящен иконе Казанской Божией Матери. Главный храм обители – собор в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Захоронение старцев находится за алтарем его предела в честь святителя Николая Чудотворца.